Глава 22. Лилиан. Какое-то время мы просто молча лежали в обнимку. Арман играл с моими волосами, пропуская пряди между пальцев, а я льнула к его груди, прислушиваясь к биению звериного сердца. «Ты любил раньше?» — захотелось спросить. Я уже говорил, что нет. Он стиснул мой затылок и помассировал. «Помню». Улыбнулась и приластилась к его плечу. «Ну, а тогда ты говорил это со злостью. Вдруг что-то поменялось. Ладно, расскажи о своей первой близости». «Зачем тебе это знать?» — ответил оборотень с ухмылкой. «Интересно». Перехватив его руку, я подняла ее к лицу и вдохнула особенный аромат его кожи. «Если расскажу, упаду в твоих глазах еще ниже». Он коснулся пальцем моего кончика носа. «Тогда я тебе не расскажу, откуда у меня этот шрам». Выползла из-под его руки и провела пальцами по правой ключице, очертила грубую линию, что причудливо разветвлялась над грудью. «Не думаю, что твоя история интереснее моей», — рассмеялся Арман и накрыл шрам ладонью. «Нам так и не принесли заказ», — посмотрел он в сторону запертой двери. «Наверное, отпугнули твои стоны». Игриво подмигнул и отнял от меня руку. «Да, пожалуй, ты прав. Моя история банальна». Хмыкнула я, переворачиваясь по кровати на живот, согнула ноги в коленях и, шлепнув пятками по попе, глянула на оборотня с вызовом. «Давай спустимся в таверну». Он засмотрелся на мой голый зад и прикрылся одеялом. Отвел взгляд в сторону. «Перекусим и в путь. Смотрю, твоя нога уже в норме». Я обернулась и качнула ею. Не болит совсем. И правда легче стало, будто эти игрища придавали сил лучше лекарства и времени. И магией наполнилась до краев, как будто я несколько суток отдыхала. «Я только душ приму». Поднялась на ноги и пошлепала в уборную, забралась на поддон и окликнула. «Если есть желание освежиться, можешь присоединиться». Я не жадная. «А ты у меня ненасытная, ящерка», — громко рассмеялся Арман. «Если присоединюсь, перед отъездом поужинать мы точно не успеем. Или ты хочешь остаться здесь еще на несколько дней?» Спросил уже серьезно и вкрадчиво. «Ну», — заулыбалась я себе под нос, — «ходи тогда грязный и вонючий». И, раскрыв пальцы, выпустила на голову ворох теплых капель. «Мне не привыкать», — прыснул со смеху оборотень. «Давай быстрее, не люблю ждать». «Мало ли, чего ты не любишь». Наслаждаясь теплой водой, я заулыбалась шире. Эта его намеренная язвительность даже умиляла. Оставив над головой большой шар воды, рассекла поток на сотни мелких и провела по мокрым волосам ладонями. Снова спутались, и привести их в порядок лишние полчаса. «Арман, иди без меня. Я есть не хочу. Как раз переоденусь, а то ваше псиное высочество еще дождешься до смерти, а мы с тобой связаны». «Никуда не сворачивай. Сразу иди в зал. Я буду ждать тебя за столиком в дальнем углу», — выдал он в приказном тоне. «Закажу тебе стейк и горячий отвар. Неизвестно, когда в пути получится поесть». «Слушаю и повинуюсь». Дверь натужно скрипнула и захлопнулась, а я судорожно выдохнула и подняла голову, позволив последним каплям упасть на лицо. Внутри грызло так сильно, что болью сдавила грудь, и я чуть не закричала. «Что я творю, пустынные демоны? Зачем подпустила его так близко? Зачем спрашивала о первой женщине, будто это имеет значение? Нам все равно вместе не быть». Я и сама этого не хочу, потому что наши отношения слишком ядовитые. Выбравшись в комнату, обсушилась магией, вытащила из свертка новый костюм и разложила его на мятой постели. Красивый. Не в моем стиле, но нежный как-то особенно. Бросив взгляд в зеркало, поняла, что потрачу на укладку волос больше времени, чем обычно. Прислуги и компаньонки здесь нет, так что пусть артинский принц подавится». Перехватила оставленный на столе кинжал Армана и одним выверенным движением отрезала волосы по плечи. Быстро расчесалась и, не глядя на себя в отражение, спрятала нож в мешок, оделась и, взяв свои сумки, выбежала из комнаты. Арман сидел у заявленного столика и цедил вино. Не заметив моего появления, отвлекся на разносчицу, что снимала с подноса тарелки, и попутно улыбалась ему, явно флиртуя. Пошло выставила свой филей, чуть ли не тыча округлым боком в лицо оборотня. Я сразу ее узнала. Та самая девица, с которой у них что-то было. Я не стану ревновать. Не его уж точно. Все равно наша связь временная. Спокойно села за столик и, громко хмыкнув, перехватила кубок. Руки дрожали. Но зато меня заметили. Арман перевел взгляд с девушки на меня, и сальная улыбочка стерлась с его лица. «Спасибо. Иди», — рявкнул он на разносчицу, не сводя с меня мерцающих зеленью глаз. «Если что, я у стойки», — подмигнула девица и упорхнула. «Ты прекрасна», — задержав пытливый взгляд на моих волосах, протянул оборотень. «Так даже лучше». И заулыбался. «В твоих комплиментах не нуждаюсь. Ей», — кивнув в сторону, дернул уголком губ, — «оставь. Как развяжемся, вернешься и развлечешься». Выпив кружку вина до дна, встала и жестко сказала: «Надеюсь, ты набил брюхо, и мы можем идти дальше». «Сядь и поешь», — внезапно грубо прорычал Арман. «Только тогда я поведу тебя домой. Мне не нужны голодные обмороки. Опыта в сексе ты набралась. Сполна ублажишь своего муженька, как и хотела. Можно двигаться дальше». С грохотом поставил кружку на стол и стиснул кулак. «Пошел ты!» Наклонившись, прошипела я сквозь зубы и швырнула ему в лицо ледяной поток воды. «Протрезвись, придурок! Очень спешу ублажать будущего мужа, и хотелось бы побыстрее избавиться от твоего общества». Толкнула от себя стол, ударив оборотня по груди торцом. И вышла на улицу прямиком в объятия ливня. Оборотень сразу же меня догнал и, схватив за локоть, развернул к себе лицом. Потянул под навес, обвил талию руками и приезжал так крепко, что стало тяжело дышать. «Я ничего не смогу тебе дать». Его голос дрогнул. «Мы не сможем вечно скитаться по лесу». Выдохнул Арман с горечью и проник под кожу своим острым взглядом. «Ты ревнуешь, злишься. И я злюсь. Мечусь зверем в клетке. Хочется выйти от безысходности. Лия. Знаешь, ударила его по плечу ладонью, капли влаги брызнули в лицо. Я заметила, как ты воешь и строишь шлюхи глазки. Мне от тебя ничего не нужно. Услышь, наконец, пес несчастный. Я принцесса, наследница Витроны, и ты мне не ровня». «В тебе снова говорит глупая ревность». Эртинец стиснул объятия крепче. «Как же ты не понимаешь, что мне никто, кроме тебя, не нужен? Эти чувства рвут меня на части. Я понимаю, что не ровня. Поэтому и веду тебя домой, хотя внутри все протестует. На самом деле я все бы отдал, лишь бы всегда быть с тобой». Его глаза блеснули, налились влагой. Я забилась в его руках. «Так нужна тебе, что даже не остался помочь одеться? Не выслушал самое горькое мое воспоминание? Не поделился сокровенным? Иди ты во мрак, Арман! Ты говоришь «моя» и тут же отворачиваешься. Ты говорил «не причинишь больше боли», но снова и снова делаешь это. Ненавижу тебя!» — выкрикнула на надрыве. «Ты желаешь быть рядом? Так будь! Сейчас кто тебе мешает?» — ткнула пальцем в его грудь. «Ты! Ты сам себе мешаешь, потому что черствый внутри, холодный как камень. Только похоть и греет изредка, больше ничего. Пустышка». «Каждое откровение, каждый миг близости, все это привязывает нас друг к другу». Арман отвечал тихо, словно у него не осталось сил на слова. «Мне уже больно от одной мысли, что я собственноручно отпущу тебя. Чем дальше, тем труднее. Я хочу, чтобы ты была счастлива и забыла обо мне. Но не знаю, как это сделать. Подскажи, помоги, Лия. Что мне сделать, чтобы тебе было хорошо?» Дождь нашептывал, что нужно остановиться. но я не могла, душу рвало от услышанного. Арман прав. «Как ты не понимаешь?» Подняла подбородок и заглянула в его полыхающие зеленью глаза. «Нам никогда не будет хорошо. Или ты верил, что, избавив мир от пророчества, очистишь грязную душу? Кушай теперь, не подавись. Только я при чем? Зачем мне все это? За что? Думаешь, если тебе больно, то у тебя есть...» Ударила его кулаком по груди и оттолкнула от себя на шаг. «Право?» Еще раз ударила. «Решать за меня?» «Да ты, жестокий ублюдок, невинность мою украл и потешаешься!» Оборотень опустил взгляд и плечи, тяжело вздохнул и потянулся ко мне рукой. Уронил ее вдоль тела, отошел на шаг и прижался спиной к стене. «Мне уже никогда не очиститься». Глухо отозвался он и вскинул взгляд под потолок навеса, будто взывал к небесам о помощи. Получил по заслугам. Хрипнул и поджал губы. «Можно попросить тебя об одолжении?» Я покачала головой. Короткие волосы непривычно скользнули по плечам. «Надеюсь, это что-то важное, потому что...» Отмахнулась и отвернулась от него, чтобы посмотреть на стекающие с крыш ровные потоки. «Говори!» «Когда стигма исчезнет, а в тебе проснется сила, найди меня и убей». Его голос почти слился с шелестом дождя. «О как!» Я подошла ближе. «А милости просишь?» Провела ладонью по его слегка небритой щеке. Погладила, подняла пальцы к виску, где под влажной кожей бился пульс. «Так вот тебе правда, Арман!» Пошевелила губами. «Я не смогу поднять руку на того, кто мне важен. Попроси кого-то другого. Братца, например». Отвела взгляд, отстранилась и снова шагнула в дождь. И, не позволив ему себя сечь, направила капли в стороны. Но через мгновение, из-за удушающей грудь горечи, отпустила стихию. И она захватила меня в своей клешне с диким удовольствием. «Прости меня, пожалуйста». Раздался тихий голос за спиной. Тяжелая рука легла на плечо. «Мне очень жаль. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Увы, и моя». «Ты ни в чем не виновата». Оборотень развернул меня к себе. По его щекам стекали капли, и казалось, что плачет не дождливое небо, а он сам. «Скоро все закончится». Выдавил полуулыбку. «Не виновата». Повторила его слова, будто попробовала на вкус. «Убеди в этом своего отчима и тех фанатиков, что дышат нам в спину. А что, если он прав?» Я нестабильна, импульсивна, горько засмеялась. «Глупа. И если стану Альеной, разнесу в щепки твою страну. Что теперь скажешь?» «Их не убедить. А мне все равно». Пожал он плечами. «Ты стала дороже всего Диона. Разноси сколько хочешь». «А мать, сестры, брат, отец — невинные люди. Я с надеждой всмотрелась в сияющие радужки. Никого не жаль?» «Не моя забота. Надеюсь, к тому времени меня не станет». Моргнул, и крупные капли сорвались с густых ресниц. Я поджала губы. А чего я ждала от прожженного эгоиста? Самопожертвования? От того, кто печется лишь о себе, даже чувствуя что-то. Никогда он не сможет полюбить так, как папа маму. «Отправляемся. Хватит болтать». Я тряхнула мокрыми прядями, подняла взгляд в небо. Дождь почти закончился. Остались одинокие капли, что падали на щеки и превращались в слезы. Жаль, что я нормально плакать не умею. Иногда это очень помогает избавиться от боли. Миас скоро уступит место Лону. Небо налилось на западе кроваво-оранжевыми полосами. «Если не хотим идти по ночи, лучше шевелиться», — бросила я. «Как скажешь». Хозяин постоялого двора, тучный иртинец с посеребренной сединой бородой, лично проводил нас в путь, снарядив лошадей в дорогу. Не могла не заметить, как он лебезил перед оборотнем и чуть ли не кланялся в ножки, будто его захудалое заведение посетил сам эртинский принц, Да и Арман вел себя на удивление учтиво. Мужчины перебросились несколькими фразами, и на закате мы покинули таверну. Свернули на неприметную, но довольно широкую лесную дорожку. Кони шли неторопливо, и я часто бросала взгляды на четкий профиль Армана. Не поворачиваясь в мою сторону, он тихо заговорил. «Первая близость у меня была с двумя эртинками. Элияр нанял их, когда мне исполнилось 18. С того дня их количество только росло. Оргии у костра, у шиина в порядке вещей. Тогда у заводи я впервые поцеловался с тобой. До тебя близости с одной девушкой у меня не было». Замолчал, посмотрел на меня с горечью в глазах. «Ты же хотела услышать правду? Можешь начинать меня презирать». Я вдруг засмеялась, хотя кровь неприятно ударяла в виски. «Так, может, тебе меня одной мало?» «На что это ты намекаешь?» — гневно зыркнул оборотень. «Кто вас знает?» — хмыкнула. «Псов-извращенцев». «Спасибо», — помрачнел Арман. «В твоих глазах я даже хуже, чем мог себе представить». И обиженно отвернулся. «Ничего, переживешь». Я понимала, что раню его, но не могла иначе. Быть покладистой королевой значит заранее согласиться на поражение. Слишком много вокруг врагов, а эртинцы самые пока для меня серьезные. И мои чувства к Арману — беда для моего народа. Я должна противостоять в этом даже себе. Повеселилась, недовольно пробурчал оборотень. Вопросы еще будут? И злобно посмотрел на меня. «Обязательно». Я окинула его прищуром и, недолго думая, спросила. «Кем ты хотел быть до того, как стал убийцей невинных девушек?» «Королем Эртина». Вскинул он подбородок и улыбнулся. Я изогнула бровь. «Для этого нужно родиться в королевской семье». Пришпорила коня, чтобы ускориться. Но Арман так странно посмотрел на меня, что я натянула поводья и спросила. «Ваше высочество? Так это правда? И мне не послышалось?» «Не послышалось». Самодовольно ухмыльнулся оборотень и остановил лошадь рядом со мной. «Бастард! Вот оно что! А Рейден?» Я зажмурилась на миг, чтобы осознать услышанное, и добавила. «Эртинский принц!» «Теперь ты все обо мне знаешь, Лия». Арман внимательно посмотрел мне в лицо, наблюдая за каждым моим движением. «Идем дальше? Или мысль выйти замуж за эртинского принца уже не кажется тебе плохой?» «Даже если так, тебе-то что?» «Обманщики, и Рей туда же». Я все-таки дернула поводья и поскакала вперед. «Стой!» Крикнул в спину Арман, догнал меня и преградил дорогу, развернув лошадь. Моя гнедая встала на месте и едва не перекинула меня через голову. «Твоя очередь отвечать на вопросы». «Ты же обо мне все знаешь», — ехидно заулыбалась я. «Ваше высочество», — покривлялась. «Не все», — сошел с коня и протянул мне руку. «Спускайся, мне нужно видеть твои глаза». «Так мы далеко не уедем», — фыркнула я, но все-таки послушалась и вцепилась в его пальцы, сжав свои так, чтобы ему было больно. Я никак не могла собраться с мыслями из-за того, что братья скрывали свое происхождение. А еще больше злилась на себя, что ничего не заметила. Только в последние дни что-то подозревала, но отмахивалась. «Вот тебе и простолюдины». Он ловко спустил меня на землю, обхватив мое лицо руками, зафиксировал стальными тисками ладоней так, что не выбраться. Захватил в дикий плен своих огромных бездонных глаз. Затянул в черную пучину звериных зрачков. «Ты хотела знать всю правду обо мне. И ты ее узнала. Что-то поменялось? Отвечай честно. Я увижу, если соврешь». Дернулась, но не смогла вырваться. Судорожно сглотнула и прошептала ему в лицо. «Ты такой же черствый урод, как и был». и тебе это нравится, так?» Болотные озера его глаз блеснули. «Отпусти!» Я сжала руки. Ткань его рубашки захрустела. «Пожалуйста!» «Отвечай!» Шепнул оборотень и напрягся всем телом. «Влюбилась?» Произнес еще тише и задрожал так сильно, что и меня накрыло волной озноба. В горле будто стеклянный шар разорвался. Я не могла нормально дышать и не сумела бы ничего сказать. Дернулась изо всех сил, пытаясь отстраниться. Но Арман не позволил вырваться. Окутал магией фосфорных глаз, сохраняя между нами натянутую звонкой струнной нить. «Скажи», — прошелестел его тихий голос. «Мечтай больше», — вызверилась я от отчаяния. «Не стану говорить правду, чтобы потом она же и затянула меня в ловушку. Чувства переменчивы, они пройдут». «Врешь», — выдохнул эртинец и на миг прикрыл глаза, чтобы снова их распахнуть и прожечь меня насквозь ядовитым зеленым пламенем. «А ты докажи». Как только эти слова сорвались с губ, он впился в меня жадным голодным поцелуем. И я не щадила его. Отвечала, будто сумасшедшая. Пытала ласками его рот, кусала губы, сплеталась языком. А когда мы разорвались, и тяжело дыша взглянули друг на друга, спокойно сказала. «Всего лишь похоть, не более». «Врешь сама себе», — проговорил Арман. «Я знаю, что такое похоть. Между нами другое». «Тебе так приятно обманываться? Влюбилась? В тебя?» Я засмеялась, получилось очень даже натурально, только в горле все еще дрожали невидимые битые стекла, и голос от этого хрипел. «В того, кто бессовестно забрал у меня самое дорогое?» «Да, в того, кто забрал. В того, кто послал весь Дион к бешеным псам ради тебя. В того, кто готов жизнь за тебя отдать». «Да ты нормально говорить научись, принц-недоучка, а уж потом в женихи набивайся, а то только и можешь что гнобить и травить, тыкать в глаза своей жертвой, бедный, брошенный. А я? Без отца теперь из-за вас с Рэем, ублюдков, которые решили, что могут вершить чью-то судьбу. Да вас казнят за это, обоих, мрази. Ненавижу тебя, ясно выражаюсь?» Злость лилась с губ, но сердце сжималось на каждом слове. «Я не переживу, если с ним что-то случится. Но он не узнает. Никогда и ни за что». «Дурочка». Выпустил мое лицо из захвата и тут же заключил в крепкие объятия. Прижал к вздымающейся груди и зарылся ладонью в волосах. «С чего ты взяла, что он умер? Из Рея убийца, как из меня король Эртина». Хмыкнул оборотень и погладил мою шею. «Его укусы не убивают из-за дара исцеления. А я знал, куда бить, чтобы просто обездвижить противника. Мы не настолько чокнуты, чтобы убить правителя Витроны. Поверь, убить дракона не так просто. Когда мы уходили, он был жив. А если бы вдруг умер, весь постоялый двор говорил бы только об этом». «Да, папа регенерирует очень быстро. В отличие от меня, не до дракона, но...» «Тогда мне казалось, что раны несовместимы с жизнью». «Ты не врешь сейчас?» Я заглянула Арману в глаза, справляясь с накатившим трепетом. «Нет. И с этого дня больше никогда тебе не совру, Лиа. Ты хотела правды. Хотела увидеть меня настоящего». Пожал плечами эртинец. «Так вот он я. Бастард-неудачник и бывший чокнутый фанатик, который едва не погубил самое дорогое, что есть в его жизни». Поджал губы и опустил ресницы, прикрыв их тенью яркий блеск глаз. «А если исполнится пророчество?» С вызовом посмотрела я на Армана. «И я в самом деле стану тем самым монстром, что погубит мир?» «Неправда». Он с нежностью коснулся моей щеки и улыбнулся. «Добродушнее тебя я никого не встречал», — замотал головой. «Раньше я слепо верил Элияру, потому что нашел в нем настоящего отца и не замечал, что он использовал меня. Не замечал, что на самом деле идет война кланов за корону Эртина, а он жаждет власти. и мама всегда его поддерживала. Думал, любит сильно. А теперь понимаю, что моими руками хочет отомстить Алану Грею, моему отцу и королю Эртина. Рэй был прав, когда говорил, что я участвую в саботаже. «Я тебя лишь кусаю», — прыснула. «Пусть словами, но все равно. А ты меня добродушной считаешь? За какие заслуги?» «У тебя есть причина меня кусать», — горько улыбнулся Арман и набрал полную грудь воздуха. «Ты всегда проявляла ко мне сострадание, несмотря на то, что я сделал с тобой». Оборотень вдруг опустил взгляд, и я едва уловила его шепот. «Такого никто никогда для меня не делал». «Сострадание? Что ты говоришь? Откуда? Я за себя пекусь, потому что не хочу подохнуть. Эгоизм же!» Лукаво заулыбалась. «Посмотрим, что ты скажешь, когда получится снять метку». Вспомнив, что папе много лет назад пришлось практически умереть, но стигма, связывающая их с мамой, так и не исчезла, я незаметно сжала кулачки. «Эгоизм?» Эртинец поднял неверящий взгляд. «Это хорошо», — улыбнулся в ответ. «Неважно, что будет потом. Тебя родные ждут. Когда окажешься рядом с ними, моя душа успокоится». Почти невесомо поцеловал меня в лоб. «Поехали, ящерка». Соскучилась, наверное, по маме и папе. Я слабо кивнула. Не понимаю, что он задумал. И хотелось доверять, но после всего, что было, скреблось что-то в груди. Не то недоверие, не то предчувствие. Да и то, что Арман Бастард, все еще меня шокировало. Хоть и внебрачный сын, но королевской крови. И Рейден, тот, за кого они с самого начала собирались меня выдать».